Глава 4. «Вам пора идти на прием правосудия, госпожа», — сказала Мемтаз. «Я не пойду», — ответила Сара, неохотно отрываясь от книги. «Но вас вызвал Паша. Можете передать ему, что я умерла». Мемтаз печально посмотрела на Сару. «Поймите, у меня будут неприятности, если вы не выполните приказ, госпожа. Это шантаж, Мемтаз. Почему бы вам не пойти? Вы все равно провели 3 часа за приготовлениями в хамане, и вся одежда уже готова. Не напоминай мне про хаман. Враждебных взглядов не хватит до конца моих дней. Кто та рыжеволосая женщина, которая всегда гладит кожу или делает массаж? Она пронзает меня взглядом каждый раз, когда я там появляюсь». «Пронзает? Ну да. Смотрит на меня с ненавистью. Это Фатьма. Она была любимицей Халида». Это огорошило Сару. «Любимицей? Она спала с Халидом?» Мемтаз кивнула. «За полгода до того, как вы появились. Но, кажется, она ему надоела». «Значит, их отношения закончились до моего появления здесь?» «Да». «Тогда почему я стал объектом ее неприязни?» Мемтаз пожал плечами. «Одно дело выйти за фавора, другое — быть замененной». «Ее никто не заменял, Мемтаз. Я не ложусь в постель с Халид-Шахом». Мемтаз промолчал. «Это правда, Мемтаз». Мемтаз подала Саре тончайшие льняные шальвар. «Никто этому не поверит», — заметила Мемтаз. «Ведь вы оба молоды и прекрасны. Паша купил вас за большие деньги и сделал своей любимицей. Иначе зачем ему нужно было это делать?» «Может, он хочет обсуждать со мной вопросы международной политики?» — сухо ответила Сара. Мемтаз протянула ей велик, широкую лилового шелка блузку с огромными пышными рукавами. Сара неохотно надела ее, и пояс, расшитый серебряными нитями и аметистами. «Очень красиво», — одобрительно заметила Мемтаз, держа наготове фиолетовый газовый шарф, который надо было надеть на шаль, а потом прикрыть им голову, словно вуалью. Сара накинула шарф на плечи и, смирившись, посмотрела на Мемтаз. «Теперь я готова?» — осведомилась она. «Как вы хороши в этом наряде, госпожа!» — любуясь Сарой, ответила Мемтаз. «Пожалуйста, перестаньте называть меня госпожой. Вы не моя рабыня». «Нет, я ваша рабыня. Тогда я отпускаю вас на свободу». «Вы не можете меня отпустить. Сделать это может только Паша. Он приставил меня к вам, чтобы я выполняла все ваши желания». «Ну, хоть называй меня Сарой». «И это никак невозможно, госпожа. В моей стране, Мемтаз, люди не становятся на колени и не любезят перед другими. Так вот сделайте мне приятно, перестаньте падать на пол всякий раз, когда я на вас посмотрю». Мемтаз молча потупилась. Сара вздохнула, положив свою руку на плечо крохотной рабыни. «Извините меня, Мемтаз, нехорошо, что я вымещаю на вас свое раздражение». «Раздражение? Ну да, досаду, недовольство своим положением. Я не желаю видеть Халида. Наша последняя встреча закончилась плохо. И вот я опять должна прихорашиваться в ответ на новый вызов от повелителя». «Вы увидите его на людях, госпожа, а не наедине. Слушания открыты, просто Халид-Шах хочет, чтобы вы при этом присутствовали». «И что происходит на слушаниях? Паша творит правосудие». «За такое зрелище можно заплатить немалые деньги», — с горечью пробормотала Сара, протягивая Мемтаз руки, чтобы та надела ей серебряный браслет. «Извините», — переспросила Мемтаз. «Не понимаю, как несправедливый человек может творить правосудие?» «О, вы не правы. Пашу считает очень справедливым правителем. И его подданные счастливы, что именно он их хозяин». Сара только фыркнула, отталкивая руку Мемтаз с серебряной диадемой, которую та пыталась надеть девушке. Я не могу надеть такое на себя, Мемтаз. У меня сразу глаза начинают болеть. Что такое?